Голова ее продолжала лихорадочно работать. Рэйчел думает, что мы до сих пор в ловушке, так зачем же ее разубеждать? Кто здесь еще с нами? Больше никого не осталось, — сказала Рэйчел. Пала и Марси мертвы, а Чад... Рэйчел разрыдалась. Что с Чадом? Рэйчел не ответила. Пала и Марси, — повторила Дарби. Как их фамилия? Я не могу никак вспомнить. Тишина.